Рикша-призрак. Да не смутят меня видения нечистой силы наваждения. Вечерний гимн. Одно из немногих преимуществ Индии над Англией — это возможность завести широкие знакомства. Прослужив 5 лет, вы прямо или косвенно соприкасаетесь с 200-300 чиновников своей провинции, со всеми офицерами, десятка полков и батарей, и еще с 1500 лиц, не состоящих на государственной службе. Через 10 лет число ваших знакомых удваивается, а через 20 вы уже знаете, лично или понаслышке, каждого англичанина в империи, и куда бы вы ни поехали, вам нигде не придется платить по счетам. Туристы, полагающие, что их право встречать всюду радушный прием, совсем еще недавно злоупотребляли этим нашим простосердечием. Однако и сейчас еще, если вы принадлежите к числу постоянно живущих здесь англичан, если вы не какой-нибудь грубиян или паршивый овца в стаде, двери всех домов открыты для вас, и весь наш маленький мирок встречает вас приветливо, старается всячески вам помочь. Рикет из Камарты лет 15 тому назад останавливался у Полдера из Кумауна. Поначалу он рассчитывал пробыть у него 2 дня. Но приступ ревматизма уложил его в постель, и он на добрых 1,5 месяца выбил Полдера из колеи, не дал ему работать и в довершение всего едва не умер у него в комнате. И что же? Полдер ведет себя так, как будто он на всю жизнь в долгу перед Рикетом, и каждый год посылает его маленьким детям ящик с игрушками и другими подарками. Мужчины, которые убеждены, что вы сущий осел, и немало не стараются от вас это скрыть, и женщины, которые всячески ругают вас за плохой характер и никак не могут примириться с привычками и вкусами вашей жены, разбиваются ради вас в лепешку, заболей вы или случись у вас какое несчастье. Доктор Хезерлик, состоя на государственной службе, содержал еще на собственные средства больницу, палаты для неизлечимых, как говорили его друзья. На самом же деле это было нечто вроде ангара для лодок, поврежденных во время бури. В Индии часто бывают очень душные дни. А так как число кирпичей, которые надо уложить за день, остается тем же, а единственная предоставляемая льгота — это возможность доделать урок в нерабочие часы, то люди время от времени не выдерживают и срываются, как срываются сейчас метафоры у меня с языка. Хезерлик, милейший из всех когда-либо живших докторов, всем своим пациентам он неизменно предписывает: «Ложась, кладите голову пониже. Ходите потише и старайтесь не волноваться». Он говорит, что от переутомления гибнет столько людей, что никакими благими целями этого нельзя оправдать. Он утверждает, что именно переутомление погубило Пенси, умершего у него на руках 3 года тому назад. Разумеется, у него есть право утверждать это безапелляционно. И он просто-напросто смеется над моей теорией, что у Пенси в голове была щель, через которую туда проникла нечистая сила, и что она-то и прикончила его. «Пенси свихнулся», — говорит Хазерлик, — «от того, что ему слишком долго не давали отпуска, и он не имел возможности поехать домой». А поступил ли он на самом деле подло с миссис Кит Уэссингтон, Мы в точности не знаем. Я знаю, что работа в Катамунди Сеттлмент довела его до полного изнеможения. От этого он и сделался задумчивым и принял слишком близко к сердцу самый обыкновенный флирт в письмах. Не приходится сомневаться, что он был помолвлен с мисс Мэннеринг, и что это она отказалась выйти за него замуж. А он еще вдобавок простудился. Тут ему в голову и полезла вся эта чертовщина. От переутомления он захворал, от переутомления расхварывался все больше и больше, от него же потом и умер, бедняга. Спешить его за счет всей системы. Один человек работал за двоих, если не за троих. Я с этим не согласен. Мне не раз доводилось сиживать у постели Пенси. Случалось это обычно, когда Хезерлек уходил на вызовы, а я оказывался где-нибудь неподалеку. Несчастный доводил меня до совершеннейшего отчаяния, описывая своим таким тихим, ровным голосом процессию, которая, как он говорит, все время проходит у него у изголовья. Рассказывать так упоенно умеют только душевнобольные. Когда он пришел в себя, я посоветовал ему записать все сначала до конца, зная, что этим он облегчит себе душу. Если мальчишка узнал какое-нибудь новое неприличное слово, он не успокоится до тех пор, пока не напишет его мелом где-нибудь на двери. Это тоже своего рода литература. Он был в сильном нервном возбуждении. И этот проклятый журнальный язык, которым он стал описывать свои переживания, нисколько его не успокоил. Через 2 месяца его признали годным к несению службы. Но несмотря на то, что он срочно понадобился, чтобы, восполнив нехватку людей в одной из комиссий, вывести ее из трудного положения, он предпочел смерть. Умирая, он поклялся в том, что его действительно терзали кошмары. Рукопись его, помеченная 1885 годом, попала в мои руки, когда он был еще жив. Вот как представлялось ему все, что с ним в это время происходило. Мой доктор говорит, что мне нужен отдых и перемена обстановки. Очень может быть, что скоро у меня будет и то, и другое. Отдых, которого не потревожит ни курьер в красной куртке, ни полуденный пушечный выстрел. Перемена обстановки куда более разительная, чем та, которую я нашел бы на пароходе, увозящем меня на родину. А до тех пор я решил не двигаться с места и как раз наперекор тому, что советует доктор, открыть свое сердце всему миру. Вы будете иметь возможность сами в точности распознать сущность моей болезни и судить о том, есть ли на этой истомленной земле еще хоть один человек, на долю которого выпали бы такие муки, какие пришлось претерпеть мне. Я говорю теперь так, как может говорить преступник, приговоренный к повешению, когда на шею ему уже собираются накинуть петлю, и утверждаю, что история моя, какой бы дикой и до ужаса неправдоподобной она ни показалась, во всяком случае требует к себе внимания. А поверить ей все равно никто никогда не поверит. Если бы 2 месяца тому назад мне кто-нибудь вздумал сказать, что со мной случится нечто подобное, я бы решил, что человек этот пьян или сошел с ума. 2 месяца тому назад я был счастливейшим из смертных во всей Индии. Сейчас же от Пешавара и до самого моря нет никого несчастнее меня. И это знаем только мы двое, мой доктор и я. Он объясняет все тем, что будто бы мозг мой, глаза и желудок не совсем в порядке. От этого будто бы у меня и бывают частые и упорные обманы чувств. Ничего себе обманы чувств. Я в глаза называю его дураком, а он, тем не менее, продолжает говорить со мной. На лице его, обрамленном аккуратно подстриженными рыжими бакенбардами, светится все та же терпеливая улыбка. В обращении сквозит все та же профессиональная мягкость. И мне, в конце концов, начинает казаться, что я пациент неблагодарный и нудный. Но, впрочем, вы сами лучше во всем разберетесь. 3 года тому назад я, на мое счастье, на мое великое несчастье, возвращаясь после длительного отпуска из Грейвсенда в Бомбей, познакомился на пароходе с некой Эгнес Кит Уэссингтон, женой бомбейского чиновника. Что это была за женщина, вам совершенно не важно знать. Достаточно сказать, что, находясь еще в пути, оба мы влюбились друг в друга и потеряли голову. Господь свидетель, что я могу сейчас говорить об этом без тени тщеславия. В подобных случаях один человек всегда отдает, а другой принимает. С первого же дня нашего рокового сближения я увидел, что чувство Эгнес сильнее, самозабвеннее. И если можно так выразиться, чище, чем мое. Отдавала ли она тогда в этом себе отчет, я не знаю. Впоследствии мы оба с горечью в сердце все это поняли. В Бомбей мы прибыли весной. Каждый из нас отправился своей дорогой. И 3-4 месяца мы совсем не встречались, после чего мой отпуск и ее любовь свели нас в Симле. Там мы пробыли весь осенний сезон. И там чувство мое, вспыхнувшее было, как солома, к концу года самым плачевным образом догорело. Я не буду пытаться обелить себя. Я ни в чем себя не хочу оправдывать. Миссис Уэссингтон многим пожертвовала ради меня и готова была пожертвовать всем. В августе 1882 года она услыхала из моих собственных уст, что мне скучно с ней, что она попросту мне надоела, и что даже звук ее голоса мне противен. 99 женщинам из 100 я и сам мог надоесть так же, как они мне. 75 из них незамедлительно бы за себя отомстили, начав бурно и вызывающе флиртовать с другими мужчинами. Миссис Уэссингтон была 100-й. Ни мое отвращение, которое я всячески старался ей выказать, ни грубые выходки, на которые я не скупился, когда мы бывали вместе, нисколько на нее не действовали. Джек, дорогой, снова и снова, как кукушка, твердила она. Я уверена, что все это ошибка. Ужасная ошибка. Вот увидишь, у нас еще все будет хорошо. Прости меня, пожалуйста, Джек, дорогой. Обидчиком был я. И я это знал. Именно поэтому вместо жалости к ней у меня появилось какое-то терпеливое равнодушие, перешедшее потом в слепую ненависть. Верно, это было то самое чувство, которое заставляет вас с ожесточением топтать ногой раздавленного, но все еще живого паука. Этой ненавистью и завершилась для меня осень 1882 года. На следующий год мы оба снова оказались в Симле. У нее было все такое же скучное лицо, и она по-прежнему робко пыталась склонить меня на примирение, а я по-прежнему ненавидел ее всеми фибрами души. Несколько раз мне не удавалось избежать встреч с ней наедине, и каждый раз она повторяла все те же слова, все те же нелепые причитания по поводу того, что это ошибка, и та же надежда, что в конце концов у нас все будет хорошо. Если бы я был достаточно внимателен, я, вероятно, заметил бы, что эта надежда была единственным, что ее поддерживало. С каждым месяцем она все больше худела и бледнела. Только согласитесь все же, что такое поведение кого угодно могло довести до отчаяния. Она вела себя как-то несуразно, ребячливо, не по-женски. Конечно, она сама во многом была виновата, я в этом убежден. И вместе с тем, бессонными ночами, когда меня колотила лихорадка, мне порой приходило в голову, что я мог бы обходиться с ней помягче. Но ведь именно это и есть обман чувств. Я не мог больше делать вид, что люблю ее, когда на самом деле ее не любил. Не правда ли? Это было бы нехорошо по отношению к нам обоим. В прошлом году мы встретились еще раз, и все повторилось снова. Все те же усталые мольбы и те же грубости, срывавшиеся у меня с языка. Но мне как будто все же удалось убедить ее, до чего нелепо пытаться возобновить прежние отношения. К концу сезона мы все больше отдалялись друг от друга. Просто ей стало не так легко встретиться со мной. У меня появились другие интересы, и они поглотили меня целиком. Сейчас, когда я, лежа на своей койке, спокойно обо всем этом думаю, стараясь припомнить все по порядку, осень 1884 года кажется мне каким-то путанным кошмаром, в котором причудливо переплетаются свет и тени. Мои ухаживания за Китти Мэннеринг, мои надежды, сомнения и страхи, наши долгие прогулки с нею верхом, мое робкое признание в любви, ее ответ. И вновь бледное лицо женщины, которую провозят мимо меня на рикше, черные с белым ливреи, когда-то я так терпеливо их дожидался, махающая мне издали рука в перчатке. И всякий раз, когда миссис Уэссингтон встречала меня одного, что бывало редко, ее однообразные нудные оклики. Я любил Китти Мэннеринг, любил всем сердцем, безраздельно. И чем больше я любил ее, тем сильнее ненавидел Эгнес. В августе мы с Китти были помолвлены. На следующий день я встретил этих проклятых, пестрых, как сороки, джампани, и, движимые каким-то мимолетным чувством жалости, остановился, чтобы все рассказать миссис Уэссингтон. Она уже знала. «Я слышала, ты женишься, Джек, дорогой». И потом сию же минуту. «Я уверена, что это ошибка, ужасная ошибка. Когда-нибудь у нас еще все будет хорошо с тобой, все как прежде». От моего ответа содрогнулся бы даже мужчина. Умирающую женщину он подкосил, как удар бича. «Прости меня, пожалуйста, Джек, я не хотела сердить тебя». «Но это так, это так». И миссис Уэссингтон разрыдалась. Я ушел, предоставив ей мирно продолжать свою прогулку. Я, правда, почувствовал себя самым последним подлецом, но длилось это каких-нибудь несколько мгновений. Оглянувшись назад, я увидел, что она повернула свою рикшу, чтобы догнать меня. Сцена эта запечатлелась у меня в памяти во всех подробностях. Освеженное ливнем небо — это было в конце периода дождей, намокшие, покрытые грязью сосны, На беспросветном фоне темных, расколотых взрывами скал, отчетливо выделялись черные с белым ливреи четверых джампани. Желтая полосатая двуколка и склоненная голова миссис Уэссингтон, ее золотистые волосы. В изнеможении она откинулась на подушке. Левая рука ее сжимала платок. Я свернул на боковую дорогу возле Сан-Джаулийского водоема и форменным образом обратился в бегство. Мне показалось даже, что я еще раз услышал ее слабый голос, кричавший «Джек!». Впрочем, может быть, это мне просто почудилось. Я ни разу не остановился и не прислушался. Минут через 10 я повстречал Кити, ехавшую верхом. Мы отправились вдвоем на большую прогулку, и мне это было так радостно, что я начисто забыл о неприятной для меня встрече. Через неделю миссис Уэссингтон умерла, и будто страшная тяжесть свалилась у меня с души. Упоенный своим счастьем, я уехал в долину. Не прошло и 3 месяцев, как я совсем позабыл об Эгнес, и только время от времени, натыкаясь на какое-нибудь ее старое письмо, с досадой вспоминал о наших прежних отношениях. В начале января, роясь в вещах, я собрал все, что оставалось от нашей переписки, и сжег. В начале апреля того же 1885 года я еще раз побывал в Симле, уже опустевшей Симле, и для меня ничего тогда не существовало, кроме наших прогулок с Кити и обращенных друг к другу слов любви. Было решено, что мы поженимся в конце июня. Вы теперь поймете, что, любя Кити, так, как я ее любил, я вправе сказать, что был тогда счастливейшим человеком в Индии, это не будет преувеличением. 2 восхитительные недели пролетели незаметно. Вслед за тем, сообразив, как в подобных случаях должны поступать порядочные люди, я сказал Кити, что обручальное кольцо — это свидетельство ее достоинства и знак того, что она помолвлена, и что ей немедленно надлежит отправиться в ювелирный магазин Хамилтона, чтобы заказать его там. До этой минуты, даю вам честное слово, мы оба даже и не вспомнили о столь малозначительном обстоятельстве. Итак, мы отправились к Хамилтону, и было это в апреле 1885 года. Не забудьте, что тогда, какими бы доводами мой доктор не старался убедить вас в противном, я был совершенно здоров и находился в твердой памяти и в состоянии полнейшего душевного равновесия. Вместе с Кити мы вошли в ювелирный магазин, и там, нарушая заведенный порядок, я сам примерил Кити кольцо в присутствии несколько озадаченного продавца. Кольцо было с сапфиром и 2 бриллиантами. После этого мы поехали под гору по дороге, ведущей к Комбермирскому мосту и кофейне Пилити. В то время как мой Уэллер осторожно пробирался по рыхлой земле, а Кити, ехавшая рядом, смеялась и весело болтала, в то время как вся Симла, то есть все те, кто приехал туда из долины, толпилась вокруг читальни и веранды Пилити, я услышал, что кто-то, словно издалека, называет меня по имени. Поразило меня, что голос этот я уже слышал когда-то раньше. Но где и когда, я сразу никак не мог вспомнить. За те несколько минут, которые занял путь от тропы у магазина Хамилтона до начала Комбермирского моста, я перебрал в памяти не меньше 7 человек, которые могли позволить себе подобное неприличие, и в конце концов решил, что у меня просто звенит в ушах. Как раз напротив кофейни Пилити внимание мое привлекли 4 джампани, сорочего цвета ливреях, тащившие дешевую базарную рикшу, размалеванную желтыми полосами. За какое-то мгновение поток мысли унес меня назад к минувшему году и к миссис Уэссингтон, и меня охватили отвращение и злоба. Недовольна разве того, что эта женщина умерла, что с ней все покончено? Чего ради ее черным с белым слугам понадобилось сегодня являться снова, портить мне мой счастливый день? Кто бы ни была нанявшая их госпожа, я пойду к ней и попрошу в виде особой услуги одеть своих жампани в ливреи какого-нибудь другого цвета. Я сам найму их и, если понадобится, сорву с них эти ливреи, а им за все заплачу. Сейчас я не в силах даже описать, какую вереницу ненавистных мне воспоминаний вызвало их появление. «Кити!» — вскричал я. «Джампани, несчастный миссис Уэссингтон, опять здесь. Интересно, кто теперь их хозяйка?» Кити немного знала миссис Уэссингтон по прошлому году и постоянно спрашивала меня об этой болезненного вида женщине. «Что такое?» «Где?» — спросила она. «Нигде ничего не вижу». В это время ее лошадь, отскочив в сторону от навьюченного мула, кинулась прямо навстречу приближавшейся рикше. Я успел только вскрикнуть «Осторожно!», когда к моему неописуемому ужасу лошадь и наездница прошли сквозь людей и двуколку, как будто это был воздух. «Что случилось?» — вспылила Кити. «Почему ты кричишь, как оглашенный, Джек? Хоть мы и помолвлены с тобой, я вовсе не хочу оповещать об этом всех на свете. Тут Бог знает, сколько еще было места между пулом и верандой. Если ты думаешь, что я не умею ездить, смотри». С этими словами своенравная Кити вскинула свою хорошенькую головку и понеслась галопом по направлению к эстраде. Как она потом рассказывала мне сама, она была в полной уверенности, что я тут же последую за ней. «Так что же со мной случилось?» «Да решительно ничего. То ли я был пьян или рехнулся, то ли в Симле водились злые духи. Я пришпорил своего нетерпеливого коня и повернулся кругом. Повернулась и рикша. Теперь она стояла прямо напротив меня, возле левых перил Комбермирского моста. «Джек! Джек! Дорогой!» На этот раз я отчетливо различал слова. Они звоном отдавались моему мозгу, как будто мне кричали их прямо в ухо. «Это какая-то страшная ошибка». «Да, это так. Прости меня, Джек, пожалуйста, и пусть у нас с тобой все опять будет хорошо». Верх рикши откинулся, и там внутри. Это так же точно, как я днем молю о смерти и как боюсь ее ночью, сидела златокудрая миссис Кит Уэссингтон, склонив голову на грудь, сжимая в руке платок.